Коктейли. В зависимости от используемого набора продуктов, коктейли в книге разбиты на сливочные, молочные, плодово-ягодные и другие. Компоненты коктейлей смешивают следующим образом. В сосуд-смеситель, стакан миксера, вводят сливки или молоко, затем сиропы, в последнюю очередь мороженое, и взбивают. Отмеривают продукты точно по объему или по массе. Затем сосуд-смеситель устанавливают под мешалкой. При приготовлении некоторых коктейлей, в частности плодово-ягодных, в рецептуры которых входят молоко и мороженое, миксером не пользуются. Компоненты их наливают в бокал или стакан осторожно, так чтобы жидкости не перемешивались. В последнюю очередь добавляют газированную воду. Температура коктейлей должна быть 5-8 градусов. Коктейли приготовляют непосредственно перед употреблением. Коктейли сливочные. Рецепт 102. Сливочно-шоколадный. Сливки 10% жирности 120. Сироп шоколадный 30. Выход в миллилитрах 150. 103 рецепт. Сливочно-кофейный коктейль. Сливки 10% жирности 125. Сироп кофейный 25. Выход в миллилитрах 150. 104. Сливочно-чайный коктейль. Сливки 10% жирности 125, сироп чайный 25, выход 150. 105. Сливочно-абрикосовый коктейль. Сливки 10% жирности 120, сироп абрикосовый 30, выход в миллилитрах 150. 106. Сливочно-сливовый. Сливки 10% жирности 125, сироп сливовый 25, выход 150. Сливки смешивают с сиропом и взбивают в миксере. 107 рецепт. Коктейль сливочно-цитрусовый. На 150 мл напитка сливки 10% жирности 80, апельсиновый или мандариновый 70. 108. Коктейль «Северное сияние». На 150 мл напитка сливки 10% жирности 100, кофе черный с сахаром 50. 109. Коктейль «Алая гвоздика». На 150 мл напитка сливки 10% жирности 100, сок томатный 50. 110. Коктейль «Агат». На 150 мл напитка сливки 10% жирности 80, сок сливовый 50, сироп кофейный или шоколадный 20. Коктейли молочные. 111 рецепт. Молочно-шоколадный. Молоко пастеризованное 120, сироп шоколадный 30. Выход готового продукта в миллилитрах 150. 112. Молочно-кофейный. Молоко пастеризованное 120. Сироп кофейный 30. Выход 150. 113. Молочно-чайный. Молоко пастеризованное 120. Сироп чайный 30. Выход 150. 114. Молочно-плодовый или ягодный. Молоко пастеризованное 120, сироп апельсиновый, грушевый, виноградный или другие плодово-ягодные сиропы 30, выход коктейля в миллилитрах 150. Компоненты, предусмотренные рецептурой, взбивают в миксере. Наименование коктейлей зависит от используемого сиропа. Молочно-апельсиновые, молочно-яблочные, молочно-вишневые и другие – Подобные коктейли можно приготовить, используя соусы-сиропы. 115-й рецепт. Коктейль молочно-морковный. Морковь моют, натирают на терке и отжимают сок. Получают 50-55 мл сока. Добавляют охлажденное молоко, соль и взбивают. На 200 мл напитка морковь 100, молоко 150, соль 2. 116-е. Коктейль молочно-томатный. На 200 мл напитка сок томатный 50, молоко 150, соль 2. 117-й рецепт. Коктейль молочно-лимонно-малиновый. На 150 мл напитка сироп малиновый 10, сироп лимонный 20, молоко 120. 118-е. Коктейль молочно-ванильный. На 150 мл напитка сироп ванильный 10, сок абрикосовый 40, молоко 100. 119-е. Коктейль молочно-пряный. На 150 мл напитка сироп пряный 10, сок сливовый 40, молоко 100. 120-й рецепт. Коктейль «Ветерок». На 150 мл напитка сироп гвоздичный 10, сок виноградный 60, молоко 80. Коктейль «Лель». На 150 мл напитка сироп мятный 10, сок персиковый 40, молоко 100. Коктейль молочно-медово-лимонный. На 200 мл напитка мед 25, сок лимонный 25, молоко 150.